Глава 15. «Владимир Анатольевич, мне нужно с вами поговорить. Татьяна Николаевна, вы прямо предугадываете мои желания. Я тоже хотел обсудить с вами одно дело. Так что у вас случилось? Лучше вы начинайте, вы ведь главный». «Спасибо за разрешение, Татьяна Николаевна», – пошутил начальник, вызывая румянец смущения на моих щеках. «Но поскольку, как вы справедливо заметили, я главный, то даю вам распоряжение первое изложить свои просьбы». Нервно затеребила край белой офисной блузки. «Да, у меня действительно просьба. Я хотела отпроситься у вас на пару дней, точнее, если это возможно, то на неделю. Знаю, отпуск мне еще не положен, но у родителей происходит что-то совершенно невероятное. Папа ушел из дома, собирается разводиться с мамой. У матери истерика, к тому же сестра пропала в неизвестном направлении. Отец твердит, что с ним все хорошо, однако я чувствую, в душе он плачет кровавыми слезами. Я им нужна сейчас». Владимир Анатольевич задумчиво уставился в стену. «Видимо, отец загулял. Седина в бороду, бес в ребро. Такое очень часто бывает в жизни. Ничего, Танюш, обычно это временное помутнение рассудка. Нагуляется и вернется», — предположил начальник. «Отец и бес? Я не могла себе это представить. Папа? О, нет. Папа всю жизнь не любит маму, старается ее во всем радовать. Это чувствуется даже сейчас, когда родители уже в довольно солидном возрасте. Моя Элечка, моя красавица, они порой обнимаются, словно молодожены. А на прогулках мама всегда отца под руку берет. Папа ни одного грубого слова в ее адрес не сказал за все время брака. Кроме того, я вообще не помню случаев, чтобы отец задерживался на работе. В 7 всегда дома». Владимир Анатольевич скептически улыбнулся моей наивности. «Нет, я понимаю, что изменять можно и в рабочее время. Было бы желание, особенно если пассия живет поблизости или, допустим, трудится в том же коллективе. Но я просто не могу представить себе папу, встречающегося с кем-то украдкой, а потом спешащего домой, чтобы поцеловать и обнять маму. Такое поведение совершенно не в его характере. Он даже в мелочах ненавидит ложь. Сколько раз за это попадала моя сестре в детстве?» «Тогда загуляла мама», — прозвучало новое, еще более фантастичное предположение от начальника. «Такое тоже очень часто случается. Женщина стареет, получает меньше комплиментов, супруг с возрастом тоже обычно не радует вниманием, и дабы доказать, что она еще привлекательна, заводит любовника». Доморощенная психология Владимира Анатольевича немного разозлила. «Нет, мама не могла», — произнесла я несколько разгоряченно. «Она взрослая, адекватная, красивая женщина, вполне осознающая свой возраст, а не молодящаяся всеми возможными средствами дама. И она тоже никогда не задерживалась с работы. Мама с папой – одна из самых гармоничных пар, которые я видела. Они даже не ругались почти никогда. Так лишь, редко. Обычно, когда отец перебирал с выпивкой. Мелко друг на друга бурчали. Но в целом между родителями царила полная гармония. Зачем кому-то из них загулы на стороне?» «Не обижайтесь, Танюша», — почувствовал мое раздражение начальник. «Детям, даже взрослым, кажется, что их родители не могут совершать неблаговидных поступков. Однако же в жизни и по-всякому бывает. Согласитесь, в таком возрасте люди не бегут разводиться, поругавшись из-за какой-то мелочи. Обычно для этого должна быть серьезная причина. И если они, как вы говорите, жили душа в душу, то, скорее всего, дело в третьем человеке, кто стал между ними». В словах управляющего директора филиала, безусловно, было рациональное звено. «Возможно». Неохотно согласилась я. «Владимир Анатольевич, мне необходимо поехать домой, понять, что произошло, и попытаться помирить этих двоих». «Конечно, Татьяна Николаевна. Поезжайте, родители — это святое». «Спасибо. Большое спасибо, вы очень понимающий человек». Горячо поблагодарила я начальника. «О чем вы хотели меня попросить, Владимир Анатольевич? Обещаю, когда вернусь, выполню все как можно быстрее и максимально тщательно». «Моя просьба в целом согласуется с вашей поездкой». «Нужно что-то передать в центральный офис?» — догадалась я. «Почти. Видите ли, Татьяна Николаевна, моя жена вот-вот должна родить». Эта фраза порядком удивила. «Как могут роды жены Владимира Анатольевича согласовываться с моей поездкой домой? И мы с Олей договорились о партнерских родах», — продолжил меж тем начальник. «Ну, это когда муж присутствует во время появления на свет своего ребенка». Невольно улыбнулась. «Я знаю, что такое партнерские роды. Однако впервые встречаю мужчину, добровольно согласившегося на подобное испытание». Владимир Анатольевич засмеялся. «Я присутствовал при рождении моего второго ребенка. Зрелище, конечно, не для слабонервных, но ощущение такое, словно ты прикоснулся, точнее, стал свидетелем сотворения чуда». «Вы прекрасный муж, Владимир Анатольевич». От комплимента начальник расплылся в довольной улыбке. «Стараемся. Я это все к тому говорю, Татьяна Николаевна, что мне никак нельзя сейчас уезжать из города, ибо долгожданное событие должно произойти в самое ближайшее время, буквально с минуты на минуту. А у нашей дрожайшей руководительницы, Елены Сергеевны, в субботу юбилей, причем серьезный, ей полтинник исполняется». «Кажется, я поняла, к чему клонит Владимир Анатольевич. А поскольку вы, Танюш, собираетесь домой и являетесь моей заместительницей, думаю, будет правильно, если серьезную миссию поздравления Елены Сергеевны вы возьмете на себя». «Но, Владимир Анатольевич», — слабо возразила я, особо не рассчитывая на успех. «У меня дома не пойми, что происходит, мне сейчас совершенно не до веселья». «Татьяна Николаевна», — невольно скривился мой непосредственный руководитель, «я не прошу вас напиваться и отплясывать целый день. Поздравите Елену Сергеевну. Вручите цветы. Подарок. Посидите минут 30 для приличия и спокойно можете ретироваться. На все про все у вас часика 3 уйдет вместе с дорогой. А потом мирите своих родителей сколько считаете нужным. Все честно. Я отпускаю вас на целую неделю, несмотря на то, что вы еще не заработали отпуска, а вы взамен выполняете мою просьбу. Поздравляете с юбилеем нашу любимую начальницу». На словах действительно получалось все более чем справедливо. Однако внутри сразу же появилось чувство. «Опасность, Таня, опасность. Тебе совершенно незачем там появляться. Вдруг Елена Сергеевна решит пригласить на празднование юбилея своего хорошего знакомого и по совместительству генерального подрядчика». «Шувалова Александра Ивановича». «А я только-только начала жить спокойно. Одиноко, но вполне себе счастлива. Вот спортом занимаюсь, книги читаю, сериалы смотрю». «Ну так что, Татьяна Николаевна, могу я рассчитывать на вашу помощь?» «Конечно, Владимир Анатольевич». «Довольно кисло», — ответила я. «Позвольте спросить, а подарок по этому знаменательному случаю уже куплен?» Начальник тяжело вздохнул. «Понятно. Кажется, этим вопросом мне придется заниматься самостоятельно». «Плохо. Я понятия не имею, что можно подарить женщине, у которой, в принципе, и так всего предостаточно. Кроме того, наша семья всегда жила достаточно просто. Я не привыкла оценивать вещи глазами богатого человека и могу основательно сесть в лужу с этим подарком». «У вас хороший вкус, Танечка. Подберите что-нибудь интересное». «Интересное. Легко сказать. Откуда мне знать, что может быть интересно Елене Сергеевне? Мы ведь с ней не подруги и не близкие люди». «Боюсь, в силу того, что я никогда не обладала теми финансовыми ресурсами, которыми обладает Елена Сергеевна, мой вкус слишком скромен для выбора хорошего подарка. Поэтому я осмеливаюсь просить о помощи». Владимир Анатольевич задумался, начал крутить ручку в пальцах. «Давайте так договоримся, Танюша. Прямо сейчас мы вместе отправляемся за подарком. Я знаю парочку магазинчиков, где можно приобрести эксклюзивные и статусные вещи. А потом вы можете больше не возвращаться на работу и ехать мирить своих родителей». Захотелось расцеловать своего начальника. «Спасибо, Владимир Анатольевич, что не заставили меня одну решать трудную задачу выбора. В подарок Елене Сергеевне мы купили шкатулку для ювелирных украшений, инкрустированную полудрагоценными и драгоценными камнями, которую я одна, без поддержки начальника, никогда бы не решилась приобрести, поскольку по моим меркам стоила она непозволительно дорого. Танюша, вот, возьмите приглашение. Там время и адрес, где состоится празднование. Оно, конечно, на мое имя, но я уже позвонил организаторам, предупредил, что вместо меня приедет заместитель». На приглашении цвели розы. Мои любимые роскошные розы. Самые совершенные цветы на планете Земля. Осторожно раскрыла дорогой картон. Золотистое тиснение сообщало о том, что Елена Сергеевна будет рада видеть Владимира Анатольевича на праздновании своего юбилея, которое состоится 20 марта в 17:00 по улице П. Сергеевка, ул. Озерная, дом 4, база отдыха «Озерная соната». Руки дрогнули, сердце забилось перепуганной птицей в силках груди. «Опасность, Таня, опасность. Мне снова предстоит побывать в месте, где я впервые познала, что такое настоящая страсть и настоящая любовь. Месте, где я впервые разочаровалась в Шувалове, поняв, что у нас совершенно разный взгляд на жизнь. Впрочем, нет, тогда не было разочарования, скорее злость. Детская попытка показать завравшемуся богачу свою значимость. Обида, что он был слишком циничен и не очень романтичен. Но то, как Алекс повалил меня к себе на плечо, запихнул в машину и довез домой, несмотря на мой надутый вид, мне понравилось. Легкие наполнило целое полчище жарких песчинок. «Вдруг мы снова с ним увидимся в озерной сонате?» — взволнованно пискнула мечтательница. «Вдруг не только увидимся?» — облизнулась развратница. «Да, неплохо было бы схлестнуться с Александром Ивановичем в словесном поединке», — призналась девочка-отличница. «И не только словесном», — воинственно фыркнула феминистка. «И не только словесном», — блаженно согласилась развратница. 6 часов вечера. Пора выдвигаться с работы. Из Германии приехала сестра со своим семейством. Сегодня у меня по плану греющий душу семейный ужин. Телефонный звонок застал на пути к автомобилю. «Эльвира Тимофеевна?» — раздраженно скривился. «Догадываюсь, по какой причине любимая бывшая теща решила меня побеспокоить. Видимо, судьба Юлькиной шубы и других вещей не дает семейству Лазаревых покоя. Кажется, ничего от меня не добившей самостоятельно вторая экс-супруга решила подключить к этой проблеме маму. Думает, ей я не посмею отказать. Посмею, еще как посмею. Наглость некоторых не знает границ. Ты их за дверь, а они в окно лезут». Нет, я никогда не был мелочным и всегда щедро одаривал женщин, с которыми расставался. Но тут дело принципа. Слишком уж дорого в душевном плане и в плане здоровья обошелся мне наш брак с прекрасной ля-ля-ляшкой. Простить неуважительное отношение к своей маме, убийство ребенка и покушение на мою жизнь невозможно. От меня Юлька больше ничего не получит. Музыка звонка все продолжала действовать на нервы. Какие настойчивые, и мама, и дочка. Просила же мне не звонить, но, видимо, некоторым нравится, когда их посылают. «Да», — глухо ответил я. «Александр Иванович, здравствуйте». Голос Эльвиры Тимофеевны был какой-то странный, осипший, будто она долго, 3 дня как минимум, непрерывно плакала. «Здравствуйте». «Простите, что опять к вам обращаюсь. Я не знаю, что мне предпринять». Бывшая теща жалобно всхлипнула, а полиция, кажется, ничего не собирается делать. «Полиция?» — напрягся я. «Неужели аукнулась еще не дошедшая до суда история с наркотиками? Что у вас случилось?» «Много чего». Снова всхлипнула Эльвира Тимофеевна. «Я совершенно потерялась и не знаю, что мне делать. Понимаете, Юля, она поругалась с Николаем Алексеевичем, и он выгнал ее из дома». «Выгнал из дома? Даже так? Прямо любопытно, что могло произойти, дабы благородный папочка выставил на улицу свою маленькую девочку». «Она еще совсем дитя», — постоянно подчеркивал Николай Алексеевич. «Видимо, он узнал, что ведет Юленька себя совсем по-взрослому». «Юля забыла взять с собой телефон. Уже несколько дней мы не можем с ней связаться. Полиция ничего не хочет делать, потому что, когда я была на работе, дочка приходила домой и забрала свои вещи. А еще прихватила деньги, которые прислала нам Таня на всякий непредвиденный случай. Полиция думает, что Юля не выходит на связь из-за ссор. Говорит, подождите, подуется немного, деньги потратит и назад вернется. А я боюсь, Александр Иванович, как бы она опять...» Любимая теща сдавленно замолчала. «Не связалась с плохой компанией». «В этой ситуации бояться скорее нужно за плохую компанию», — иронизировал я про себя. «Странно, почему Юля не забрала телефон, когда возвращалась за вещами?» «Я его с собой ношу, подумала, вдруг она позвонит на свой номер. Александр Иванович, пожалуйста, помогите, я очень переживаю, не знаю, что мне делать. У вас служба безопасности, связи везде, прошу вас, помогите ее найти». В женском голосе звенела мука, даже заколебался. Только на секунду. «Нет, я лучше помогу 1000 бездомных детей, чем этой мелкой блондинистой потаскухе, у которой большие проблемы с головой и совестью. Эльвира Тимофеевна, кажется, в прошлый раз, когда мы с вами разговаривали, я подчеркивал, что ничего не хочу больше слышать о вашей младшей дочери. Мы развелись с Юлей. Если честно, мне абсолютно плевать, что с ней будет. Пусть хоть загнется в канаве. Она уже взрослая, совершеннолетняя личность и способна самостоятельно определять степень опасности своих поступков». «Пожалуйста, прошу вас», — Уже вовсю ревела в трубку бывшая теща. «Будьте милосердны». «Черт, не переношу женских слез. Я же, блин, конченый рыцарь и неисправимый джентльмен. В общем, идеальный олень, которому все хотят присесть на шею. Только шею основательно натерли в прошлый раз, напрочь отбив желание благородствовать. Я на всю жизнь теперь запомнил, что женским слезам нельзя доверять. Простите, Эльвира Тимофеевна, но я не обладаю христианским всепрощением. К ней я не могу. А самое главное, не хочу быть милосердным. Мое милосердие было уже в том, что я не отправил вашу девочку в тюрьму. На большее рассчитывать глупо. До свидания». Последнее услышанное мной перед тем, как я бросил звонок, был горестный всхлип бывшей тещи. Блин, почему я чувствую себя скотиной? Но нет, после всего произошедшего, всех оскорблений в мой адрес, они не вправе просить у меня помощи. Бедная моя Танюша. Она, наверное, места себе не находит. Блин, вот же идиота кусок. Я должен сейчас торжествовать, наслаждаться эйфорией от совершившейся мести. Откуда же взялось это чувство вины? Все еще хочется рыцарствовать? Нет уж. Пускай семейство Лазаревых самостоятельно разбирается в своих проблемах, в сердцах произнес я и решительно направился к своей машине. Маму я застала совершенно потерянной. Волосы нечесанные, глаза на мокром месте, дома сантиметровая пыль и разбросанные повсюду вещи. А ведь родительница та еще чистюля. Она сидела постаревшая, подурневшая на диване в гостиной. «Мамуль, привет! Наконец-то я дома!» Увидев меня, мама протяжно зарыдала, закрывая подрагивающими пальчиками искаженное мукой лицо. Даже не раздевшись, бросилась к ней. «Мам, ну ты чего? Не надо, не плачь. Что у вас с отцом случилось? Я никак не могу понять. Молчите, как партизаны». Мои утешения вызвали лишь усиление рыданий. «Ну, мамочка, родная моя, возьми себя в руки, прошу тебя, не плачь». Родительница ответила протяжными всхлипами. Казалось, она задыхалась плачем. Сбегала на кухню, притащила воды. «Давай, выпьем водички». Зубы стукнули о стекло стакана. Мама послушалась, сделала несколько глотков. Заплаканные темные глаза с надеждой и мольбой посмотрели в мое лицо. «Танюш, поговори с ним, прошу тебя, доченька. Папа всегда прислушивается к твоему мнению. Таня, скажи ему, любовь — это прежде всего годы, прожитые вместе, каждодневная забота и нежность. Как можно все это забыть? Мы ведь были по-настоящему счастливы с ним. Мам, объясни, пожалуйста, из-за чего ушел папа? Я не понимаю, что между вами произошло. Вы из-за Юльки поссорились?» Мама отрицательно покачала головой. Плечи самой родной для меня женщины опять задрожали, указывая на новый приступ рыданий. «Да какого же черта? Поговори с ним, Танюша, пожалуйста. Я разучилась жить одна. Даже заснуть не могу без его сопения рядом. Все из рук валится, и делать ничего не хочется». Родители были прекрасной, гармоничной парой. Действительно, должно было произойти нечто совершенно экстраординарное, чтобы они рассорились. «Мам, ты обмолвилась, что обманула папу. Мам, ты завела любовника?» Высказала я напрямую, мучившая меня после разговора с начальником подозрения. Невозможно, абсурдно. Невероятно, но рыдания мамы стали намного сильнее. А значит, доморощенный психоанализ Владимира Анатольевича попал в точку. Но как? Почему? Как может картинка идеальной семьи, в которой жили мои родители, оказаться червивой? Нет, из глаз невольно побежали слезы. Это катастрофа, необратимый апокалипсис для нашей семьи. «Мам, что же ты наделала? Зачем? Ведь папка так тебя любил. Я всегда смотрела на вас и радовалась. Вы же с отцом хорошо жили. Это подло, мама, ужасно подло». В волнении забегала по комнате. «Ладно, большинство мужчин считают себя полигамными, но ведь женщина – это хранительница очага, а ты в свой очаг привела постороннего. Мам, кто ты после этого? Разве женщина, вступая в брак, не клянется любить и уважать своего мужчину, быть ему верной?» «Как могла?» — вдруг закричала мама. «Я тоже человек, Таня, и подвержена эмоциям. Мне захотелось вдруг бури вместо ласкового штиля. Я просто на секундочку поверила красивым словам. Но ведь эти 27 лет всю свою нежность, всю свою заботу я отдавала твоему отцу. и никогда сильно его не пилила, денег больших не требовала. Он у меня всегда отглаженный ходил, и в постели у нас хорошо было. Даже если самой не хотелось, ему не отказывала. Разве я была ему плохой женой? А ведь у Коли непростой характер. Ох, какой непростой! Мам, когда ты выходила замуж, наверняка видела и понимала, какой у папы характер. Довольно холодно ответила я. То, что ты сотворила, называется предательством. Мои слова вызвали новый усиленный приступ слез. Мама в отчаянии схватилась за волосы и потянула их в разные стороны. «Мамулечка», — продолжила я чуть мягче, — «разве сиюминутное удовольствие стоит разрушенной семьи? Боже, какая ты идеалистка, Таня! И Коля такой же! Жизнь прожить не поле перейти, предательство! Какие громкие слова! Да, я оступилась, захотела страстей, попала в сети эгоиста и сластолюбца. Он так красиво говорил, любая бы поверила». Мама, пытаясь справиться со слезами, на секундочку замолчала. Потом, сиротливо обхватив себя за плечи, стала раскачиваться из стороны в сторону. «Знаешь, измени мне отец, я бы его простила». «Да-да, обязательно простила, если бы он осознал, что только меня любит. Я ведь осознала, мне никто другой не нужен, кроме моего Коли». «Почему так? Почему у большинства людей осознание приходит только после совершенного греха? Скажи ему, Таня, скажи, что я раскаялась и готова день и ночь на коленях стоять, просить у него прощения. Помоги мне вернуть папу, пожалуйста, дочка. Он тебя послушает. Ты для Коли большой авторитет», — просила мама с надеждой, заглядывая мне в глаза, а я не находила слов для ее поддержки. «Танюша, прошу тебя». Продолжала причитать мама. «Скажи отцу, пусть он не бросает свою Элю. Без него Эля просто тень». «Да, именно такой стала мама. Тенью себя прежней, улыбающейся, красивой, заботливой женщины. Она ходила неприкаянной по дому, практически ничего не ела, а взгляд затравленно метался по дому, не в силах ни на чем сосредоточиться. Глаза будто постоянно искали кого-то, без сопения которого даже уснуть невозможно. И только когда раздавался звонок на мой или ее телефон, мамино лицо оживало, расцветая на миг надеждой. Но нет. Упрямый и бескомпромиссный папка не давал о себе знать. Он такой же непреклонный, как и я. Будет страдать, мучиться, но никогда не переступит через свою гордыню. Надежда быстро гасла, возвращая на красивое женское лицо прежнюю скорбящую маску. «Я идеалистка. Мне подавай любовь и верность до гробовой доски. Все или ничего?» Я была всегда категоричной и не умела прощать предательство. Думала, человек, изменивший раз, всегда будет шляться по любовницам. Но сейчас, видя, как страдает и мучается мама, что-то немилосердно щемило в груди. Ей невозможно было не сопереживать. Хотя слова утешения застревали в горле, мама сама виновата в своих страданиях. Погнавшись за страстями, она разрушила годами создаваемое счастье. Девочке-праведнице было трудно ее понять. С отцом мы встретились в кафе, расположенном в центре города. Папа, в отличие от мамы, казался довольно бодрым и собранным, только сердитые усталые глаза немного выдавали его терзание. Видимо, обида, наоборот, давала ему силы. Ему легче, отец чувствует себя правым, а на маме лежит груз вины, который постоянно выпускает острые когти мук совести в душу. Мы обнялись. Папа ласково погладил меня по волосам. От этой ласки я сразу превратилась в маленькую эмоциональную девочку. Глаза мгновенно увлажнились слезами, а сердце сжал болезненный спазм. Не хочу, чтобы родители расставались. Боюсь, что если мама и папа станут жить по разным домам, безвозвратно исчезнет то ощущение семьи, которым я дорожила. Мне ведь с детства внушали, что семья – самое важное в жизни. «Как ты, доченька, нравится новая работа?» «Пап, я уже несколько раз отвечала на этот вопрос. Все хорошо, местами даже отлично. Чувствую себя важным человеком, большим пузатым начальником. Вот сейчас с тобой позавтракаем, а в 4 часа побегу выполнять одно щекотливое поручение. Нужно поздравить с днем рождения владелицу и по совместительству генерального директора нашей компании. Ох, кто бы знал, как я не люблю такие официальные мероприятия. Надо ведь тост говорить». Целую ночь сегодня сидела, весь интернет перерыла в поисках чего-нибудь интересного, чтобы и с юмором было, и душевно, и вместе с тем официально. Мы ведь с Еленой Сергеевной не подружки. Но все слова или слишком банальные, или чересчур высокопарные. В итоге пришлось придумывать самой. Хотя мне сейчас ну совсем не до поздравлений. Замолчала и пристально посмотрела на отца. «Пап, я хочу поговорить с тобой о маме». Мой вопрос выбил его из колеи, по родному лицу прошла болезненная судорога. Показная бодрость сразу исчезла, отец вмиг помрачнел и осунулся. «Нет, Таня, прости, но пока я и не хочу о ней говорить. Ты уже достаточно взрослая, должна понимать, так случается в жизни, люди расстаются». «Расстаются там, где-то далеко, чужие глупые люди, а мои родители должны быть вместе. Мы ведь семья. Семья самая важная в жизни». Как я поняла из ее сбивчивого рассказа, мама завела себе любовника. Еще одна болезненная гримаса, и хмуро сведенные брови опять показали, что папина бодрость наносная, и на самом деле он страдает, очень-очень сильно переживает. «Мама меня предала, Таня», — глухо произнес отец, а его пальцы судорожно сжали кофейную чашку. «Она меня убила, лгала, всадила нож в спину». «Папулечка», — ободряюще дотронулась я до отцовской напряженной руки. «Женщина, которую я считал своей поддержкой и опорой в жизни, однажды предала меня, польстившись на красивые слова и мордашку, а потом врала, смотрела в глаза и лгала». На отцовском лице появилось выражение непреклонной решимости, которое способно смести на своем пути любые возражения и мольбы. «Он не простит. Такие, как отец, не способны прощать». И что-то внутри меня обмирало. Неприятно холодело, словно на секунду я стала той самой раскаявшейся изменщицей. Наверное, что-то подобное испытывал Шувалов, вымораживающее внутренности отчаяние от понимания того, что ни один твой довод не будет услышан. Кого-то папа напоминает сейчас. Права была мама, мы с ним удивительно похожи. «Пап, мама практически ничего не ест, она совершенно потерялась, бродит из угла в угол и плачет». Перестала краситься, следить за собой. Вся посерела и постарела. На лице отца застыло напряженное внимание. Глаза мрачные и немного торжествующе блеснули. Словно ему было приятно знать, что мама страдает. Видимо, он воспринимает ее боль актом справедливой мести. И снова в отце я узнала себя. Мне тоже доставляло мазохистское удовольствие мучить своего предателя и мучиться самой. Только сейчас я немного заглянула по другую сторону баррикад. «Пап, мама раскаивается, искренне раскаивается. Она говорит, что готова день и ночь стоять на коленях, просить у тебя прощения. Может быть, не стоит вот так одним махом перечеркивать 27 лет счастливого брака?» Отец достал из кармана лекарство, слегка подрагивающими пальцами выдавил из пластины одну капсулу и проглотил, запивая водой. Ему тоже нелегко, очень нелегко, только он мужик и не может позволить себе плакать. Как у нее все просто. Обманула, изменила, сделала из меня дурака, нагадила в душу, а теперь думает, что стоит попросить прощения, я сразу все забуду. Отцовское лицо снова стало до ужаса непреклонным. Он не забудет, не простит. А мама... Она надеется, надеется, даже зная его твердолобый и упрямый характер. Слезы почему-то покатились из глаз. Стало жаль плачущую маму, жаль не умеющего прощать отца, жаль нашу семью, от которой осталось одно пепелище. «Я девочка, мне не зазорно реветь». «Танюш, ну чего ты так расстроилась?» — заметил мое состояние папа. «Вполне обычная ситуация. Сейчас каждый второй брак распадается. Я всегда думала, что с вами такого никогда не произойдет. Всегда ощущала, что моя семья – моя крепость. А получается, крепость разрушена. Я чувствую себя лишенной крова. Мне больно расставаться со своими иллюзиями». «Доченька», – отец ласково погладил меня по щеке, вызывая во мне новую порцию слез. «Знаешь, этот союз был не напрасным, хотя бы потому, что у нас получилось такое прекрасное создание, как ты». «Пап, я вот сейчас приду домой. Мама живет, с надеждой будет заглядывать мне в глаза. Я отрицательно покачаю головой, и она в отчаянии сползет по стене. И мне страшно. Вдруг мама что-нибудь сделает с собой. Пап, ты этого не боишься? Твой праведный гнев стоит ее жизни?» Лицо отца еще сильнее помрачнело, однако же не стало мягче. «Не сделает. Таня, такие приспособленки слишком себя любят для подобных кардинальных шагов. Но ты последи за ней, поддержи ее, как можешь в любом случае. Эля остается тебе матерью. Папуль, может, вы все же попробуете поговорить друг с другом? Вы ведь столько лет прожили вместе. Видимо, она действительно почувствовала, что стареет, вот и пустилась во все тяжкие. Так бывает со многими мужчинами и женщинами. Папка как-то странно глянул. Нет. Она завела себе любовника не из-за того, что стареет, а потому... Отец замолчал. В карих глазах все-таки появились слезы. Танюш, не хочу больше говорить на эту тему. Очень больно. Ситуацию с Юлей папа тоже категорически отказался обсуждать. Только обмолвился, что больше не намерен вмешиваться в ее жизнь и пальцем не пошевелит, чтобы ее найти. Более того, со свойственной ему категоричностью он заявил, что у него теперь есть только одна дочь. Кажется, с Юлькой папа тоже решил развестись. Интересно, чем она обидела отца? Ведь папа реагировал так, словно сестра тоже ему изменила. Видя, как тяжело отцу, я не решилась больше задавать вопросов. Наверное, всем нужно время, чтобы прийти в себя, поразмыслить над создавшимся положением и немного успокоиться.